крупнотелого и высокого мужчину с веселым округлым лицом и аккуратными усами. Сейчас же душманы показали нам едва не скелета, на котором, словно на палке, болталась грязная хшка. Лицо прапорщика походило на череп с впалыми щеками. Под глазами, казавшимися выпученными на фоне исхудавшего лица, появились суровые синяки. Отросшие его волосы повисли на лбу грязными сосульками. У меня было несколько мгновений, чтобы рассмотреть отца Клима. И все это время я не мог понять, что с ним не так. Человеческий образ его казался мне каким-то неестественным, каким-то не таким. Спустя пару секунд я понял, в чем было дело. Левая рука прапорщика висела в несколько неестественном положении. Даже в расслабленном состоянии слишком сильно топорщился локоть, а кисть, казалось, излишне вывернута к телу. «Сукины дети!» – протянул тихо Стас. «Они его что, не кормили совсем? В прошлый раз пленные выглядели лучше», – констатировал Мартынов бесстрастно. Тем не менее, к моему удивлению, взгляд прапорщика не стал потерянным, не стал загнанным, каким становится у людей, если с ними обходится, словно с животными. Глаза Вавилова оставались живыми и внимательными, а еще были счастливыми. Он был счастлив видеть своих, советских людей, явно радовался нашим лицам. Мне даже показалось, что он подавил в себе улыбку, стараясь не показывать лишних чувств. Пусть тело его они и истязали, подумалось мне, но душу прапорщика ранить не смогли. В один миг я проникся глубоким уважением к человеку, попавшему в плен в неравной схватке, и выдержавшему его, не дав сломить свою волю. «Несмотря ни на что, ваш человек жив», — сказал полноватый мужчина в очках, — «вам ни о чем беспокоиться. Теперь, может, перейдем к подарку?» Майор Филипенко не ответил, только наградил переводчика очень холодным взглядом. Не дожидаясь ответа, Юсуф забросил пару слов своему сыну «Аллах даду». Тот отвязал от пояса длинный прямой кинжал в украшенных красивым тиснением кожаных ножнах. «Аллах дад» передал оружие отцу искусно сделанной рукоятью вперед. Юсуф запринял и тут же протянул его майору Филипенко. «Я слышал о таких кинжалах, которые носили с собой некоторые душманы. К слову, похожим оружием дрался со мной Мухтар. Еще из прошлой моей жизни я четко помнил, что духи редко носили с собой такое оружие. Редко, потому что боялись его потерять или утратить в бою. Что ни говори, а советские солдаты любили подобные ножи. По правде сказать, они любили любые афганские ножи, потому что их легко было достать. Но такие в особенности. У пленных душманов подобное оружие измывалось сразу же. У афганцев тоже, ведь сегодня он простой крестьянин, а завтра может резать этим самым кинжалом какого-нибудь советского бойца. К тому же некоторые советские офицеры грешили традицией выпендриваться такими подарками перед вышестоящим начальством, преподнося трофейные кинжалы подполковникам, полковникам и прочим генералам в качестве сувенира. Короче, охотились за душманским холодным оружием как надо. Это сейчас Юсуфза и его люди щеголяют своими диковинными кинжалами и ножами, открыто демонстрируя их шурави. Пройдет еще 2-3 года, и духи станут просто прятать их по домам или в тайниках, боясь, что дорогой нож, передававшийся много лет из поколения в поколение, попадет в руки к шурави. Кроме того, был еще один занятный обычай, связанный с этими кинжалами. В своей прошлой жизни мне доводилось сходиться в рукопашной с духами, пытавшимися зарубить меня кинжалом. Именно что зарубить, а не заколоть. К слову, на берегу Пинджа зарубить меня хотел и Мухтар. Как я потом узнал, дело было в том, что колоть кинжалом, очевидно, предназначенным именно для этого, считалось западло у некоторых народов Афганистана. Ведь каждый дурак сможет заколоть врага такой злой штукой. А вот зарубить, это уже настоящая доблесть. Я когда-то немножко размышлял на этот счет, и пришел к выводам, что такой обычай, на самом деле был сугубо практичным. Колотые раны тяжело лечить, особенно в условиях почти что каменного века, в которых жили большинство афганских племен. Люди, получившие колотые ранения длинным клинком кинжала, просто чаще умирали. А вот рубленые раны давали человеку шанс выкарабкаться. Со временем гуманистические причины трансформировались в сознании людей в воинские. Якобы в том, чтобы заколоть врага, нет чести. Вот какие интересные фортели проделывает иной раз человеческий ум. Филипенко холодно уставился на кинжал, нахмурился. «Думаю, мы не сможем принять такой подарок. Более того, нам нечего подарить вам взамен», — сказал майор. «В этом нет ничего страшного», — поклонился полный мужчина в очках, Захитхан предлагает вам его исключительно по доброй воле. Подарок ни к чему вас не обязывает. Лицо майора сделалось суровым, словно бы высеченным из камня. Он гневно вдохнул воздух, поджав губы, медленно выдохнул. Передайте Захитхану, что мы не принимаем его подарок. Если бы он хотел показать свою добрую волю, ему стоило лучше обращаться с пленным. Потом он обратился к Вавилову. Товарищ старший прапорщик, как вы себя чувствуете? КХМ. Прочистил горло Вавилов, стараясь удержать эмоции, потом глянул на майора блестящими глазами. Кушать немного хочется, а так ничего, жить можно. Что у вас с рукой? Сломал. Хрипловато сказал он и поморщился, видимо, от боли. Потом, замявшись, добавил: сломал в бою, когда попал в плен. Рука начала срастаться, но, кажется, неправильно. Филипенко поджал губы и покивал. Ничего, подлатаем вас. Затем он обратился к переводчику. Мы желаем поскорее завершить обмен пленными. Переводчик слегка поклонился, передал эти слова Юсуфзе. Взгляд Захитхана стал злым и холодным. Он сунул кинжал подарок себе за кушак, стиснул его рукоять до белых костяшек. Все бойцы-пограничники напряглись. Я внимательно следил за каждым действием душманов, стоявших перед нами. Бегал взглядом по их рукам, чутко оценивая, готовы ли они, в следующий момент, схватиться за оружие. Захитхан, наконец, кивнул. Один из духов аккуратно подтолкнул старшего прапорщика Вавилова к нам. Вавилов обернулся, одарил его в ответ злым взглядом. В этот самый момент незнакомый мне лейтенант щелкнул наручниками на запястьях Мухтара и подтолкнул его к душманам. Тот, словно заблудившийся телок, медленно потопал к своим. Юсуфза очень сурово посмотрел на сына, что-то бросил ему, и того увели куда-то за спины боевикам. Старший прапорщик, тем временем, приблизился, стал напротив майора Филипенко. Пару мгновений они смотрели друг другу в глаза, а потом Вавилов внезапно обнял офицера. Удивленный майор неловко растопырил руки, но все же ответил на объятие и похлопал прапорщика по спине. «Господи, неужели я?» Глаза Вавилова заблестели пуще прежнего, и он не договорил. Вместо этого шмыгнул носом, потом принялся обнимать остальных погранцов, не разбирая звания и чина. Внезапно кинулся ко мне и тоже обнял. «Молодой», кривясь от боли в плохо срастающейся руке, отстранился он, держа меня за плечи. «Молодой, как мой сынишка, одного, считай, с ним возраста. Я знаю вашего сына, товарищ прапорщик», улыбнулся я, «мы вместе на заставе служим. Знаешь ты, знаешь его», глаза Вавилова расширились. Скупая слеза побежала по грязной щеке, и тот поспешил ее утереть. «Как он там, как ему служится? Он вас ждет, товарищ прапорщик», сказал я с улыбкой. «Ждет, когда вы вернетесь домой». Внутри десятиместной армейской палатки советского производства было довольно тепло. В ее центре стояла железная труба, разогретая до рубинового цвета горением солярки внутри. Интересное инженерное решение душманы позаимствовали у русских. И оно, к слову, оказалось крайне удачным. Кустарная печь, представлявшая из себя трубу с заваренным дном и отверстием для циркуляции воздуха сбоку, могла работать до 5 суток лишь на 4-5 литрах солярки. Она освещала и обогревала полевое жилище. Одна была беда – высокая пожароопасность. Да только и советские солдаты, и душманские маджахеддин предпочитали простоту и эффективность собственной безопасности. «Что еще ты им сказал?» – спросил Юсуфза, оторвав взгляд от раскаленного металла трубы. Мухтар вздохнул, сидя на коврах, подушках и скатах, что разбросали на некотором расстоянии от печи, стоявшей в центре палатки. Сын Юсуфзы приосанился. Он не хотел выглядеть недостойным в глазах отца. «Они будто бы знали все и без меня, отец», — начал Мухтар, «особенно тот шурави, что победил меня на берегу реки. Так, что ты им рассказал?» Мухтар поджал губы, решился. «Почти все. Они знали, что спрашивать. Молчать было бессмысленно. Ты рассказал им про девчонку и ее отца?» Мухтар засопел. «Нет, про это они ничего не спрашивали». Юсуфза выпрямился, стал развязывать кушак на талии. Сказал: «Очень хорошо, хотя бы один козырь у нас еще есть. Отец, я хочу тебе кое-что сказать», — снова решился Мухтар. «Я тебя слушаю. Я думаю, мы должны уйти из этих мест. Думаю, нам нельзя нападать на заставу». Юсуф заглянул на своего сына из-под полуприкрытых век. Взгляд Захитхана показался Мухтару надменным. «Почему же ты так считаешь?» — спросил Юсуфза, изобразив живой интерес. «Понимаю, раньше у нас был повод мстить шурави с заставы», — начал Мухтар, Торопливо, у них были Аллах Дат и Аббас, но теперь они снова на своей земле. Тогда зачем нам идти в самоубийственный набег на Шамабад? Мы можем уйти на пакистанскую границу, можем набраться новых сил, чтобы продолжить джихад во всеоружии. А что сейчас? Сейчас мы просто пойдем через Пянши, все там погибнем. Вот что я думаю. И все ради чего? Ради какого-то неверного чужака из Америки. Юсуф вздохнул. Я понимаю твои опасения, Мухтар. Но скажи мне, где мы возьмем еду и фураж, чтобы выдержать такой поход? Кто нам их даст? Американец, решительно сказал Мухтар, обманем его. Сделаем вид, что готовы напасть, а сами уйдем. Да, мы привыкли к деньгам, оружию и припасам, что он и его пакистанский друг дают нам, но теперь мы ему должны за это, и он хочет, чтобы мы все погибли за его подачки. Захид-хан молчал, потом хитровато хмыкнул, улыбнулся сыну, только он хотел что-то сказать ему, как снаружи, из дождя и ветра, что трепали брезентовые стены палатки, пришли четверо. Это были остальные сыновья Юсуфзы, они собрались сегодня вместе, чтобы поучаствовать в обмене пленными. Первым заговорил Аллах Дат. «Разреши войти, отец, и чего же хотят мои славные сыновья?» Кисловато и даже несколько понуро спросил Юсуфза. «Мы хотим взглянуть в глаза нашему предательскому брату», дерзко бросил Имран, второй по старшинству, после Аллах Дада. Имран был крепким и невысоким мужчиной с широкими торсом и конечностями. Нравом и телом он пошел в свою покойную мать. Был таким же резким на язык и нетерпеливым по характеру. «Ответь, Мухтар», показал щербатый рот Имран, «ты ведь сам отдался в руки Шурави, ведь так, Аллах подтвердит, ты мог биться до смерти, но сдался, как предательский пес». «Да», зло прошипел Наби, третий сын Юсуфзы, высокий и тонкокосный, он отличался особенной надменностью. Все потому, что хоть род Захид-хана был очень знатным и восходил к местной аристократии, мать Наби была лишь простолюдинкой, красивой девушкой, которая когда-то приглянулась Юсуфзе. Потому с молодых ногтей остальные братья относились к Наби с некоторым пренебрежением. Это заставило третьего сына Юсуфзы стать заносчивым и высокомерным, постоянно отстаивая перед ними свое право быть сыном Захид-хана. «Любой из нас, окажись на его месте, сражался бы до последней капли крови», — продолжил Наби. Мухтар спрятал взгляд от братьев, застывших у входа палатки. Он почувствовал, что устыдился их слов, и оттого не может смотреть в глаза ни Имрану, ни Наби. «А часто ли вы сами бывали в бою с советскими пограничниками?» Процедил холодно Аллах Дат. «А, скажите-ка мне, дорогие братья, я убивал Шурави везде, от Тахара до Фариба», — похвалился Имран. «Не хвались попусту», — покривился Аллах Дат. «Мы оба знаем, что ты привык держаться подальше от врага, и уж точно ни разу не сходился с Шурави на длину ножа». Имран выпучил глаза на Аллах Дада, оскалил щербатый рот, хотел что-то сказать, но старший сын Юсуфзы его перебил. «А я сходился», — сказал Аллах Дат, — «враг стоял передо мной, прямо как ты сейчас, и Мухтар сходился, даже Аббас сходился». С этими словами Аллах Дат указал на младшего из всех братьев, 16-летнего Аббаса. «Да, сходился и проиграл», — просипел Имран, — «в этом немного повода для гордости». «Тихо», — громогласно остановил перебранку Юсуфза. Все четверо братьев разом глянули на своего отца. «Зачем вы пришли?» — спросил он. «Если только поругать вашего брата, то уходите. У меня самого с ним серьезный разговор. Среди людей ходят дурные слухи», — проговорил Наби. «Мы бы хотели убедиться, что они, что эти слухи лживы, отец, или что правдивы», — возразил Аллах Дат. Юсуфза вздохнул. «Присаживайтесь, сыновья мои», — повременив несколько мгновений, сказал Юсуфза, «я отвечу на ваши вопросы». Братья переглянулись, прошли вглубь палатки и устроились на коврах и подушках вокруг раскаленной печи. «О каких слухах вы говорите?» — начал разговор Юсуфза, видя, что никто не решается заговорить первым. Взгляд Имрана быстро забегал от Аллах Дада к Наби, после второй сын Юсуфзы сказал: «Люди говорят, что ты, отец, растерял свою решительность. Растерял свой праведный гнев и больше не можешь вести джихад против неверных». Юсуфза нахмурился. Видя это, Имран быстро добавил: «При всем уважении к тебе, отец, кто так говорит?» — медленно спросил Юсуфза. «Много кто, отец», — подхватил Наби. «Говорят, ты тянешь с нападением, что у твоей руки больше нет той твердости, что была в ней прежде». «Вот как», — мрачно буркнул Юсуфза. «А я слышал другое», — возразил Аллах Дат. «Слышал, что маджахеддин считают, мы слишком зависим от чужой помощи. что ты, отец, стал слишком несамостоятельным лидером, что ты обязан американцу, и потому идешь в бессмысленный набег, в котором не будет ни доблести, ни добычи, только смерть. Добычи не будет, если глупец неверный перестанет давать нам свои деньги. Взорвался Имран, мы должны выдать из него столько, сколько сможем. И если для этого нужно убить десяток другой шурави, мы обязаны это сделать. Мы не выйдем живыми из этого боя, мрачно покачал головой Аллах Дат. Вы знаете, братья, что я никогда не приветствовал бессмысленных жертв. Ты всегда был трусом, приподнял подбородок Наби. Попридержи язык, мрачно сказал ему Аллах Дат, иначе я укорочу его тебе прямо здесь. Наби ограничился надменной ухмылкой, но за нож хвататься не стал. Разве ты не видишь? Продолжал Аллах Дат, маджахеддин считают, что мы стали пешками чужеземцев. Этому нужно положить конец, показать всем, что гордость и вера нам важнее, чем грязные деньги неверных. Ты всегда был глуп, Аллах Дат, гневно засопел Имран, отказаться от денег, сохранить гордость, нужно взять все, что мы можем взять, что не можем, отобрать силой. Чужеземцы слишком самонадеянны, они считают, что держат нас на коротком поводке, но придет день, и мы обратим оружие уже против самих американцев, причем их же оружие. Да только ты до этого дня можешь не дожить, стиснул зубы Аллах Дат, молчать, громогласно приказал Юсуфза, терпеливо слушавший споры своих сыновей. Потом он вздохнул, успокаивая нервы, поудобнее уселся на ковре. Сегодня идет 11 мая, начал он, до момента, когда мы должны напасть на русских, остается всего 2 дня, однако они разоблачили мои планы. С этими словами Аллах Дат посмотрел на притихшего Мухтара, продолжил, завтра утром мы уходим дальше в горы, хватит с нас бессмысленных смертей, хватит лить кровь наших братьев попусту. Что? Но отец, изумился Имран, ты не понимаешь, что ты делаешь, прошипел Наби, ты обещал Стауну и Абади, что, молчать, мое слово тут, закон, сказал Юсуф за угрожающее, если кто-то считает иначе. Захидхан потянулся за своим оружием и взял кривой нож в черных лаковых ножнах, что носил обычно за кушаком, может его оспорить прямо сейчас, но знайте, мои возлюбленные сыновья, что я не стану щадить того, кто дерзнет усомниться в моей правоте. Имран глубоко дышал, стараясь удержать свои чувства в руках. Наби колко сузил глаза, не сводя взгляда с отца. «Это мудрый поступок, отец», — сказал Аллах Дат. «Пусть чужаки подавятся своими деньгами. Пусть американец сам идет убивать пограничников шурави». Захидхан обратил к Аллах Даду бесстрастное лицо, наградил сына холодным взглядом. «Выйти всем», — сказал он. «Я должен отдохнуть перед завтрашним переходом». Снаружи бушевало, пряча лица от непогоды, сыновья Захидхана покинули большую отцовскую палатку, отправились к своим. Он выжил из ума, перекрикивая ветер и дождь, сказал Наби, догнав Имрана, он сам не понимает, от чего отказывается. «Без достаточного числа припасов мы все умрем в горах», — угрюмо сказал Имран. «Люди уйдут от нас, а старые враги станут искать. Ты был прав, отец стал слишком старый и нерешителен, он боится, и его страх будет стоить нам и денег, и жизней. Шамабад должен гореть?» – спросил Наби, украдкой оборачиваясь и провожая взглядом остальных своих братьев. «Должен», – согласился Имран, замерев у входа в свою палатку, «но чтобы это случилось, нам нужно показать им всем, время Захидхана Юсуфзы прошло». Глава 6. «Ну как ты, Клим?» – разговаривал с отцом, – спросил я. Клим утер чумазой после земляных работ лицо, вздохнул, наблюдая за тем, как бойцы выбираются из недавно вырытого ими капонира для БТР-70, что должен был остаться на Шамабаде на следующие несколько дней. Это была та самая машина, что присутствовала у моста в момент обмена пленными. Вместе с ней на Шамабаде осталось и стрелковое отделение под командованием белобрысого старшего сержанта с очень хищным, тонкокосным лицом и узковатыми глазами. После того, как Мухтар побывал в руках особого отдела, начальство окончательно убедилось в том, что на нашу заставу может осуществиться нападение. И хотя душманам и самим стало ясно, что всякий эффект неожиданности их план по вторжению потерял, наши все равно решили лишний раз перестраховаться. Потому Тарану поступил приказ, что приданное подразделение стрелков на БТР на время поступает под его командование. Соседние заставы также были предупреждены о возможном нападении, потому им приказали принять соответствующие меры, а в случае чего, немедленно выдвинуться на помощь Шамабаду. Хотя, По правде сказать, мало кто верил в то, что какое-то нападение действительно случится. Банда Юсуфзы оказалась в слишком уж невыгодных условиях для таких решительных действий. Тем не менее риск все же был. Лично я считал, что вторжение все еще может состояться, но, скорее всего, в другой день и в другой час. Видел, едва заметно улыбнулся Клим, я счастлив, что он жив. Внезапно двигатели БТР завелись. Выхлопные трубы машины, тяжелыми бронированными валами, растущие по обе стороны кормы, выбросили облачка выхлопных газов. Большие колеса стали медленно вращаться, заставляя мощную машину сдать назад. Сержант с хищным лицом, звали которого, вроде бы Вовкой, жестами стал показывать мехводу, насколько нужно продвинуться назад, чтобы БТР мог въехать в новый танковый окоп. Вырыли его, к слову, на господствующей позиции, над самым укрепом. Там БТР предполагалось замаскировать. В случае нападения, его крупнокалиберный пулемет должен был сослужить заставе хорошую службу. Но я решил было перекричать двигатель Птроклим, но замолчал, отвернулся. «Боишься за мину?» – спросил я, тоже перекрикивая гул мотора. «Ее не поменяли. Я не могу понять, почему». Он хотел сказать еще что-то, но передумав, махнул рукой. Пошел к заехавшему на свое место бронетранспортеру. Клим очень ждал, что девушку привезут на заставу вместе с его отцом. Однако этого так и не произошло. К слову, старшего прапорщика Вавилова продержали на Шамабаде совсем недолго. Ему дали увидеться с сыном, а поваренок Геа попытался накормить побывавшего в плену человека нажористыми макаронами с тушенкой и копченой колбасой. Мне даже пришлось отругать его за это. «Саша, Геноцвали», — удивился Тога Геа. «Да откуда? Дорогой, я знать могу, что голодающих плотно кормить нельзя, что им от такого плохо будет. Тут, на товарища старшего прапорщика посмотришь, первым делом накормить его хочется». Конечно, прапорщика покормили, однако более приемлемой для слабого организма пищей, легкой похлебкой без специй, а после увезли в отряд, где ему окажут первую медицинскую помощь и переправят в госпиталь. Когда БТР тяжело вкатился в капонир, над землей осталась его крыша и бронированная башенка пулемета. Старший сержант приказал своему отделению уложить вокруг брони машины мешки, а сам бронетранспортер накрыть маскировочной сеткой. Мы со Стасом, Климом и Синицыным тоже принялись им в этом помогать. «Я думаю, зря они все это затеяли», – пробурчал Стас Олейников, когда мы с ним подошли к мешкам с песком, которые свалили вблизи окопа другие бойцы. Мешки надо было оттащить к окопу, в котором стоял БТР. «Душманы не придут», — продолжал Стас, «кишка у них тонка, только лишнюю работу нам подкинули». Я взял 25-килограммовый мешок, взвалил его на плечо. «Начальство так распорядилось», — сказал я. «Значит, считают, что риск есть. Жаловаться нет никакого смысла». «Ну знаешь что?» Олейников тоже поднапрягся, взял мешок, прижав его к груди. «Уж что-что, а жаловаться я право имею. Ты меня такого удовольствия не лишишь». «Жаловаться ему захотелось», — хмыкнул Синицын. «Вон, Васю Уткина ранили, а он и то не жалуется. Лежит в госпитале да лечится молча. А может быть, если б был тут, и мешки эти сраные с нами таскал». Сквозь зубы процедил Стас, скидывая мешок у борта БТР и размещая его получше, чтобы прикрыть броню, так жаловался бы пуще меня. «Васька никогда не жалуется», — я ухмыльнулся, укладывая свой мешок рядом со Стасовым. «Он в таких вещах удовольствия ну совсем не находит. Не то что ты. Так Васе хорошо. Его, может быть, раньше домой теперь отпустит», — ответил Стас, когда мы пошли за новыми мешками. Стрелковое отделение старшего сержанта Вовы тем временем суетилось с другой стороны капонира. Кто-то из них выкидывал лишнюю землю, что осыпалось, когда большая машина заехала внутрь. Другие разворачивали маскировочную сетку, чтобы укрыть ею БТР. Я заметил, что командир отделения Вова, фамилии которого я не знал, очень странно на меня поглядывает. Взгляд его был холодным и каким-то неприязненным. Рассуждать о том, обидел ли я чем-то командира стрелков отделения резервной заставы, или же у него было просто плохое настроение, мне было совершенно не досуг. «Вася, может быть, останется инвалидом на всю жизнь», — грустно добавил Синицын. «Бог знает, насколько у него ранение серьезное. Лучше мешки потаскать, чем как он». «Семипалов, малюга!» — крикнул прапорщик Черепанов. «Я вас че сюда пригнал, кончаем перекуры. Вон мешки, давай их к окопу». Малюгу с Семипаловым он поймал аккурат в окопе укрепа. Видя его сердитое лицо, они явно расстроились. потому лениво повылазили из окопа и отправились к нам на помощь. Прапорщик пошел с ними и остался следить за нашей работой, и при этом демонстративно и даже немного нахально закурил сигарету, поглядывая на малюгу с Семиполовым, которых застукал за куревом. Резче, говорю, до боевого расчета работы все надо закончить. Подгонял он. Чего вы, таскаете? Задал очень глупый вопрос малюга, подходя к нам. Очевидно, таскаем, без особого энтузиазма сказал Синицын и взвалил новый мешок себе на плечи. Пошел к Тру. Вот скажи, малюга, а ты, как думаешь? Пристал к вновь прибывшему пограничнику Стас, правильно ли я говорю, что вся эта возня в земле, пустая трата времени, никакие душманы к нам завтра ночью не придут. Да мне почем знать, пожал плечами малюга, выбирая себе мешок, может, придут, а может и нет. А я тоже думаю, не придут, сказал Семиполов и схватился за один из мешков, сдвинул его, потом примерился к другому так, будто выбирал себе, какой полегче. Ну вот, хоть один здравомыслящий человек в нашем дружном коллективе, обрадовался Стас. Если Богдан такой же любитель пожаловаться, как и ты, это не говорит, что он, видите ли, здравомыслящий, поморщился малюга. А ты че, Стас даже удивился, хочешь, чтобы душманы к нам все-таки пришли, а может быть, и хочу. Малюга нахмурился, взял мешок и, в раскоряку, на согнутых локтях, потащил его к окопу. Тоже мне, чудак-человек, хмыкнул Стас. Под пули ему лезть охота, что ли? Я вздохнул, взял новый мешок. Думалось мне кое-что сказать Стасу. Однако решил я, что нет никакого смысла переубеждать Олейникова. А ведь я знал, почему малюга дал именно такой ответ. Белорус малюга за время пребывания в учебке и потом, на заставе, очень сдружился с Васей Уткиным. Были эти ребята очень друг на друга похожи. Оба крупнотелые, высокие. Со спины их можно было даже принять за братьев. Да и Норов у обоих был чем-то схож. Хотя, конечно, Вася гораздо спокойнее и уравновешеннее малюги. Объединяло их другое, простота мыслей. Оба они, и детдомовец Вася Уткин, и обычный деревенский парень Гена Малюга отличались по-детски простым, совершенно бесхитростным нравом. Оба были прямые как палка. Как говорят, что в уме, то и на языке. Потому и сдружились. Потому Малюга так сильно переживал за Васю Уткина. Не раз и не два я слышал от него такие вот слова. «Жалко мне, Сашка, что ты там был, а не я. Что ты того Бармалея застрелил, который Ваську ранил. Пусть я тебе за это и благодарен, да только места себе не нахожу. Если уж буду в бою, бить стану этих сукиных сынов беспощадно». Ну что ж, в этом я Гену понимал. В этом и мне Гена был близок, хотя таким крепким другом, как для Васи, он мне так и не стал. Вот я под пулями уже не раз бывал, и не два, похвалился Олейников, и что-то обратно под обстрелы мне совсем не хочется. По мне, так нету ничего лучше, чем в рабочей группе горячий шиповник из котелка потягивать да любоваться закатом на границе. Хех, романтик, блин, хмыкнул Синицын, вернувшись от боевой машины и услышав философские размышления Стаса. Радуйся, Стас, улыбнулся я, что тебе пока что такого пережить не довелось. Какого такого? Удивился Олейников. Я очень пристально глянул на Стаса, да так, что Олейников даже удивился, округлив глаза. Улыбочку, как ветром сдуло с его губ. «Ты чего это, Сашка?» Приоткрыв рот, пробормотал он. «Такого, когда близкий человек в беду попал, а ты сделать ничего можешь. Тогда душа свербит так, что места себе не находишь. Вот и малюга не находит. Саша, посерьезнел Стасик, ты ж знаешь, что я за каждого из наших душманов буду грызть глотки до последнего, если придется. Знаю, сказал я, будешь. А если случится так, что окажешься ты бессилен по каким-то причинам, если не сможешь прямо тут, прямо сейчас, обидчику горло перегрызть, что тогда?» Глаза Стаса сделались грустными и задумчивыми. Он отвел взгляд. «А тогда ты будешь, как малюга, сказал я, тогда ты его точно поймешь. И тех, кто под пули идут, тоже поймешь». Парни, что стояли у кучи мешков, притихли, слушая мои слова. Все они погрустнели и задумались о чем-то своем. И, показалось мне, что Клим Вавилов погрустнел сильнее всех остальных. «Так, бойцы, чего застыли?» – заметил нашу заминку Черепанов. «Давайте, за работу. У мешков от вашей лени ноги не поотрастают». Когда далеко в ущелье зазвучала стрельба, Юсуф заостановил караван. Лошади его верховых, что шли в голове колонны, заволновались. Имран придержал своего большого вороного жеребца, когда тот стал непокорно топтаться на месте. «Что это было?» – удивленно спросил второй сын Юсуфзы, стараясь напрячь слух сквозь громкий храп и ржание многочисленных лошадей и крики обеспокоенных мулов и ишаков. «Нападение», – мрачно проговорил Мухтар, ехавший по правую руку от отца. «Там идет стрелковый бой». Юсуфза нахмурился. Он быстро понял, что к чему. Когда закончился утренний намаз, его лагерь снялся с места, и колонна людей, лошадей и вьючных животных двинулась в путь. Юсуфза послал вперед себя конный разъезд с Аллах-Дадом во главе. Второй отряд, который возглавил Наби, отделился от каравана, когда они вошли в скалистое ущелье. Меры предосторожности были необходимы. Что ни говори, а подразделения сводных отрядов советских пограничников все еще могли охотиться за Маджахеддин Захитхана. Это не говоря о других бандах, что тоже захотят позариться на добро, которое Юсуфза вез с собой. «Они напали на конный разъезд», — крикнул разгорячившийся Имран, повторяя мысли Захитхана. Стрельба нарастала. Захитхан обернулся, глянул на своих сыновей, оставшихся при нем. Имран ехал рядом с ним, Мухтар и Аббас чуть позади. «Мы не видели тут шурави», — проговорил задумавшийся Мухтар. «Ни вертолетов, ни самолетов, ни колонн, ничего такого. Маленький отряд русских не зашел бы так далеко». Юсуфза нахмурился, глянул теперь на длинную колонну своих людей. Конные и пешие воины, слуги, что вели ишаков и верблюдов, все волновались, кричали. Кто-то схватился за оружие, другие вопрошали, чтобы понять, что же происходит. Спрашивали у своего лидера, как им быть. Захитхан, поправив очки, к нему обратился Фазир, ехавший на спокойном муле. «Мы в ущелье, нас могут взять врасплох. Я говорил тебе, отец, что без связи отправлять разъезд нельзя», — крикнул Мухтар. «Ты же знал, что у нас в рациях не осталось заряженных батарей. Ты ничего не сделаешь, отец», — прокричал Юсуфзи Имран. «А что, если мои братья, твои сыновья умирают прямо там, прямо сейчас?» Юсуфза встретился взглядом с Имраном. В глазах его сына бурлила настоящая ярость. «Я был прав, ты стал слишком слабым», — заявил Имран. «Если ты медлишь, я поеду сам». «Стоять!» — зло крикнул ему Юсуфза. «Стоять, Имран!» Имран сделал вид, что уже готов пришпорить коня, но остановил его, натянул поводья. Красивый жеребец своенравно заплясал под ним от этого. «Готовь людей к обороне!» Юсуф застянул с плеча автомат. «Ждите гонца от меня. Как дождетесь, следуйте приказу». С этими словами Юсуф закрикнул своим доверенным людям скакать за ним и пришпорил коня. Отряд из 15 человек, в котором был и Мухтар, помчались по дну ущелья, усыпанному мелким битым камнем. Они шли галопом несколько минут. Все это время впереди звучали выстрелы. Потом появились первые следы перестрелки. На дне ущелья, среди камней, лежали убитые лошади и несколько мертвых маджахеддин из отряда Аллах-Дада. Юсуф осмотрел их, не слезая с коня. Мухтар же спрыгнул на ходу, подбежал к трупам и опустился рядом с ними. Застрелены. Их расстреляли в упор. Захитхан нахмурил густые черные брови. Злым, внимательным взглядом повел по вершинам скал. «Всем держать ухо востро», — сказал он, — «враг может быть неподалеку. Что будем делать?» Поднялся Мухтар. «Малек», — крикнул Юсуф за одному из своих. Маджахет, ехавший на небольшой белой в яблоках лошади, подступил к нему с правого крупа. «Езжай к колонне. Скажи, чтобы Имран выводил их из ущелья». «Как прикажешь», — кивнул воин. «А ты, господин, я найду моих сыновей. Ну, скачи». Малек снова поклонился, развернул беспокойную лошадь и пустился с места в карьер. Отряд поехал дальше. Очень скоро наткнулись на Наби и троих его людей. К счастью, живых. Те выглядели потрепанными. Один из маджахедов ощупывал окровавленное лицо. Его арафатка тоже пропиталась кровью. «Отец, Наби», — пришпорил коня, и его люди последовали за ним. Четверо всадников быстро приблизились. «Спецназ Шурави, мы попали в засаду», — крикнул он. «Где твой брат? Ты его видел?» — грозно спросил Юсуфза. «Они, и часть моих людей попали в окружение. Я помчался назад, чтобы предупредить. Где?» «Дальше, на том конце ущелья. Но...» Наби помрачнел. «Больше не стреляют. Кажется, бой кончился». Не проронив ни слова, Юсуф забросился в галоп. Остальные помчались за ним вслед. Там, где ущелье переходило в широкие тропы, что вели выше в горы, Юсуф нашел остальных воинов из разъездов. Больше десятка мертвых людей и коней лежали на широкой дороге, что тянулось по дну ущелья. Они просто валялись тут и там, кое-где сгрудившись в кучи, а кое-где по одному, по два. «Аллах, спаси и сохрани», – ошарашенно проговорил Наби. «Они все погибли. Где? Где ты видел Шурави?» Судорожно перебирая удела, бросил ему Юсуфза. «Всюду. Они появились из-за скал, открыли огонь с возвышенностей. Шурави так по горам не ходит», – с сомнением сказал Мухтар. «Глупец, на нас могут напасть в любую секунду», – закричал на него Наби. Братья принялись браниться, пока молчавший и смотревший на тела погибших Захитхан не крикнул. «Молчать!» Перебранка тут же прекратилась. Братья уставились на отца. «Где Аллах дат?» – медленно проговорил Юсуфза. «Вон, вон его мертвый конь, отец!» Его сразила пуля Шурави. Поторопился ответить Наби и указал на павшего могучего жеребца, под брюхом которого лежало мертвое тело. «Всем быть начеку!» – приказал Захитхан ледяным тоном и спешился. «Отец!» – крикнул Мухтар и тоже слез с коня. Юсуфза медленно пошел к мертвым телам, чтобы отыскать среди них Аллах-Дада. «Если мой сын пал, — думал он, — я должен забрать его, чтобы похоронить, как праведного маджахеда». Переступая кучно лежащие трупы людей, он повел по всем погибшим взглядом. «Отец, здесь что-то не так», — догнал его Мухтар. «Шурави так по горам не ходит, они не знают этих мест. Возвращайся к остальным, Мухтар», — хрипловато бросил ему Юсуфза. «Но, отец, я сказал», — обернувшись, зло крикнул ему Захитхан. «Возвращайся, кто бы не был повинен в смерти моего сына, он за это ответит», и потом добавил едва слышно: «Но сейчас я должен позаботиться о тех, кто отдал души Аллаху». Мухтар застыл на месте в нерешительности. Захитхан подошел к коню Аллах-Дада, опустился у человеческого тела, лежавшего под ним. «Аллах-Дад, мой первенец», — протянул Юсуфза. «Отец», — Мухтар прошел за отцом, ослушавшись его приказа, встал за его плечом. «Мой первенец». Захитхан поднял полный боли и скорби взгляд на Мухтара. «Мой наследник, да примет твою душу Аллах». Мухтар видел могучее тело Аллах-Дада, лежавшее на животе. На его одежде на спине красовались несколько грязно-красных отметин от кровоточивших ран. Казалось, кто-то выпустил в спину Аллах-Дада целую очередь. «Мой сын, мой наследник», — хрипло повторил Захитхан и потянулся к нему. Аккуратно, даже нежно взял за плечо погрубевшей рукой. Забормотав молитву полушепотом, он попытался перевернуть погибшего сына на спину, чтобы посмотреть ему в лицо. Когда ухо Мухтара уловило знакомый хлопок капсюля воспламенителя гранаты, было уже поздно. Захитхан не успел ничего сказать. Как только мертвый Аллах-Дад оказался лицом к солнцу, Мухтар увидел связку гранат у него на груди. «Отец!» — только и смог крикнуть он, протягивая Захитхану руку. Спустя мгновение эхо взрыва прокатилось по всему ущелью. «Саш, Клим подошел ко мне после ужина. Сегодня меня ждал ночной наряд, а потому нужно было еще кое-что сделать в питомнике. По пути туда меня Вавилов и перехватил. На заставе работала светомаскировка. Фонари, которыми обычно освещали двор, выключили. Сумерки все загустевали, медленно сменяясь привычной пограничной теменью. «Да я тут, сказать кое-что тебе хотел», — замялся Клим. Вавилов выглядел каким-то обеспокоенным, даже нервным. Он мялся на месте, вздыхал. Движения его были суетливыми и дерганными. «Что?» — глянул я на него вопросительно. Клим в очередной раз вздохнул. «Я уже несколько дней сам не свой хожу. Не знаю, что мне делать. Думал, что если не замечать, само собой, пройдет. А вот не проходит. Говори уже яснее, чего тебе не так?» Я сложил руки на груди. «Короче, я помню, что ты сегодня сказал. Ну, когда мы мешками капонир укрепляли, сказал о том, что душа бывает не на месте, если хочешь близкому человеку помочь, а не можешь», — Клим опустил глаза, — добавил, — «или не если знаешь, не поздно ли оказывать ему помощь». «Клим», — сказал я требовательно, слыша, как Вавилов ходит вокруг да около. Короче, это про Амину. Ее же так и не поменяли, и не поменяют. Я догадывался об этом, — кивнул я. «В смысле, догадывался?» — округлил глаза Вавилов. «Вот встретишь капитана Шарипова, у него расспроси, если получится. Может, и поделится секретной информацией. А сейчас скажи, наконец, толком, что тебя беспокоит». «Короче», — решился Клим, — «мне душманы сказали, если все сделаю, как они требуют, она будет жить, а иначе, ее обещали убить». Я молчал, ожидая, пока Вавилов закончит. А вдруг он поднял на меня взгляд, а вдруг действительно они нападут, вдруг ждут от меня того, что я подожгу заставу? От особого отдела по этому поводу не было ни слова. А вдруг капитан Шарипов в этом направлении вообще не работал? Вдруг Клим осекся. Лицо его, выделяющееся светловатой кожей в темноте, внезапно сделалось очень мрачным. «Вдруг я буду сидеть в укрепе и ждать атаку бандитов?» Хрипловатым, каким-то низким голосом заговорил Вавилов. «А Амину, в этот момент, где-то там будут убивать. Это ведь не все, так?» Повременив пару мгновений, спросил я. «Ты ведь поделился этим не просто так. У тебя ведь есть повод мне все это рассказывать, так?» «Да», — Клим кивнул. «Тебе я могу доверять, даже хочу доверять. Если бы не ты, отца бы ни на кого было бы обменять». Он осекся, сглотнул, потом начал уже решительнее. «Короче, тогда, на берегу, Мухтар рассказал мне, где именно я смогу найти Амину, когда сделаю то, что они от меня требовали». Глава 7. «Почему не доложил раньше?» Рядовой Вавилов, — спросил Таран холодно, — «почему утаил эти сведения?» «Виноват, товарищ старший лейтенант», — пролепетал Вавилов, опустив голову, словно провинившийся школьник. «В канцелярии нас было лишь трое». Таран, сверливший Клима взглядом, словно стараясь прожечь в его лице дырку, сидел за столом. Мы с Климом стояли перед ним, посреди комнаты. Когда мы говорили с Вавиловым во дворе заставы, он рассказал мне, что очень жалеет о своем поступке. Жалеет, что не сообщил ни Тарану, ни особистам о том, что ему известно, где должны были держать Амину. Сначала, когда после поимки Мухтара вскрылось, что бандиты собираются напасть на Шамабад, Климу показалось, что теперь то, что он знал, стало несущественным, что он не в силах никак помочь девушке, ведь и сам сознался офицерам, что его хотели подтолкнуть к диверсии. А позже, когда многие заговорили, что никакого налета на заставу не будет, он убедил себя, что даже расскажи он все кому-то из офицеров, это уже ничего не изменит. Чем больше носил Клим эти мысли в голове, тем сильнее его съедали сомнения. Когда же он не выдержал, то решил признаться мне, а потом попросил, чтобы я помог ему всю эту информацию как-то представить Тарану. Один к начальнику заставы он идти боялся. Конечно, я согласился. Почему не доложили раньше? Оперев голову о руки и спрятав половину лица за сомкнутыми пальцами, повторил ночь заставы. Испугался, — выдохнул Клим. Сначала решил, что уже нет никакой ценности в этих сведениях. Раз уж я во всем и так признался, то не придется мне заставу поджигать. А потом вдруг подумал, а вдруг душманы думают, что я не признавался. Вдруг считают, что я им все еще должен. И вдруг все же придут напасть на заставу, что тогда будет с Аминой? Внимательный взгляд Тарана на мгновение скакнул с Вавилова на меня. В глазах начальника заставы читалась мрачная раздражительность. Испугался он, — вздохнул Таран и откинулся на спинку стула. Испугался, значит. Разрешите обратиться, товарищ старший лейтенант, — сказал я. Разрешаю. Что такое, Саша? Капитан Шарипов обмолвился со мной как-то, что девушка не так проста, что она важный человек, и сейчас судьба ее висит на волоске. Таран снова заглянул мне в глаза, мелко покивал и сказал: это правда. Нач заставы поднялся со своего места, заложив руки за спину, пошел к окошку, откуда открывался вид на Пянши сопредельную сторону. Капитан Шарипов делится кое-какой информацией не только с тобой, Саша. Причем зачастую информация эта не предназначается ни для моих, ни, тем более, для твоих ушей. Клим как-то опасливо посмотрел на меня. Я не ответил ему своим взглядом. Он был прикован к Тарану. Обратившись лицом к пейзажу за окном, Таран продолжил: Амина Искандарова является дочерью Рустама Искандарова, сотрудника КГБ, направленного в Кабул еще в середине 60-х. Я хмыкнул, понимая, что мои догадки относительно девчонки оказались верными. Он был послан в Афганистан под видом советского строителя. Однако его настоящей задачи я не знаю. Знаю только, что, уже проживая там, он женился на местной девушке, гражданке Афганистана по имени Фатима Амали. О ней мало что известно, кроме того, что она состояла в Народно-демократической партии Афганистана и погибла в 73-м году. Быстро сложив в уме 2 и 2, я спросил: правильно ли я понимаю, что Амина находится здесь, на границе, не просто так? Правильно, — кивнул Таран. Значит, и ее отец здесь? Я не должен был рассказывать вам подобного, но, думаю, и так несложно понять, что да, он тоже здесь, — покивал ночь заставы. И не просто здесь, а в лапах Юсуфзы. Особый отдел с разведкой планировали какую-то операцию. связана ли она именно с Рустамом Искандаровым и его дочерью, а вот этого, Саша, сказал мне Таран, вздохнув, даже я не знаю, и все же, есть вероятность, что девочка остается в опасности, сказал я, остается, покивал Таран и обратился к Климу, и раз уж ты, Вавилов, в курсе, где она может оказаться в ночь нападения, мы не можем не воспользоваться такой возможностью, и не проверить, ухмыльнулся я, правильно мыслишь, Саша, покивал начальник заставы, и раз уж у нас на заставе лишнее стрелковое отделение, я могу выделить наряд для одного важного дела, ну же, старик, скажи, что ты видел, Имран схватил тощего старца за ворот простой льняной рубахи, потащил его в круг маджахеддин, собравшихся здесь, со смерти Захидхана Юсуфза и двух его сыновей, Аллах Дада и Мухтара, прошло едва ли несколько часов, когда в ущелье прозвучал взрыв, Имран собрал людей и помчался туда, чтобы выяснить, что же произошло. Прошло не так много времени, прежде чем гонец вернулся к каравану. Юсуфзе мертв, Юсуфзу убили шурави, провозгласил он. Советских солдат не стали искать. Вместо этого маджахеддин забрали своих погибших и ушли из ущелья. По дороге Наби заметил и приказал схватить старика-пастуха, что гнал своих овец по склону ущелья в низину, к пастбищам. Он видел шурави, вещали при этом Имран и Наби, этот человек видел, как шурави напали на Аллах-Дада. Чуть позже караван остановился у разрушенного древнего кишлака пастухов. Имран приказал разбить тут лагерь, чтобы решить, что же делать дальше. Верные Захидхану люди волновались. Они спорили, требовали объяснения от выживших сыновей их главаря. Те выдали им доказательства, которые во всеобщей суматохе должно было, по мнению Наби, убедить людей в вине шурави. «Я привел вам того, кто сможет доказать, что это шурави напали на нас, что это они убили моих возлюбленных отца и братьев», остервенело закричал Имран, а потом обратился к перепуганному старцу. «Говори, старик, что ты видел?» Худощавый мужчина, с костлявым и очень морщинистым лицом повел по вооруженным маджахедин полным ужаса взглядом. «Господин я», пролепетал он, но подошедший Наби его перебил. «Как тебя зовут, старец?» спросил он, высокомерно приподняв подбородок. Имран нетерпеливо посмотрел на брата. «Я господин», заикаясь, стал блеять старый пастух. «Да говори уже, или у тебя на старости лет отсох язык», крикнул Имран. Душманы, окружившие их, заволновались еще сильнее. «Это были шурави, как они смогли подобраться к нам так незаметно. Это были грязные безбожники. Они напали, как мерзкие крысы. Шурави не знают этих мест. Они не могли подойти к нам близко. Месть. Отомстить. За Захидхана нужно отомстить. Аллах велик. Слава Аллаху. Аллах велик». Маджахеддин превратились в бурное море. Кричали, вскидывали руки, сжимающие оружие. Потом раздались выстрелы в воздух. Довольный тем, как все обернулось, Наби улыбнулся. Глянул на своего брата, что все еще не выпускал из рук ворота несчастного старика. «Аллах велик!» — раздавался вокруг клич праведных воинов. Окинув их взглядом, Наби уперся лишь в одно мрачное лицо. Это был Малек, близкий соратник Юсуфзы. Он стоял в бушующей толпе, словно бы в одиночестве. Через мгновение беснующихся маджахеддин растолкали его люди, личная охрана Юсуфзы. С суровым видом эти воины вошли в круг, взглядами заставили остальных замолчать. «Имран!» — крикнул Малек, «где тело Захидхана, его нужно похоронить как полагается. Разве ты не видишь, Малек, что тут происходит?» Имран потряс за грудки старика. «Мы слушаем свидетеля. Этот человек видел шурави, напавших на разъезд Аллах-Дада. Ведь так, старик?» Имран зло зыркнул на пожилого мужчину. Тот, будто бы опомнившись, быстро-быстро закивал. «Что ты видел, старый человек?» — спросил Имран беззлобно. Остальные воины затаили дыхание, замолчали. Наби заметил, что полнотелый переводчик Фазир протиснулся сквозь широкие плечи маджахеддин. Лицо его было скорбным и испуганным. Дрожащей рукой Фазир поправил маленькие очки. «Я, видел, как, борясь с собственным языком, начал старик, видел как, говори немедленно, что ты лопочешь, брат, тише». Прервал Имрана терпеливый Наби и обратился к старику. «Пожалуйста, старец, продолжай. Я видел, как шурави спустились с горы и напали на ваших людей», — торопливо проговорил старый пастух. «Напали на них, они их убивали, стреляли им в спины. Как они выглядели?» — кивнул старику Малек. Тот осекся. «Ну, как воины, с оружием. Это были шурави», — перебил пастуха Наби. «Он сказал, что это были шурави. Кто бы еще мог напасть на нас здесь?» В этих местах кто еще охотился за нами все эти месяцы? Это сводные отряды безбожников. Они забрали жизни моих славных отца и брата. Да, забрали, закричал Имран, вторя брату, забрали и теперь за это поплатится. Аллах велик, закричал Наби. Аллах велик, подхватили Маджахеддин. Если вы пойдете на заставу русских, то все умрете, продираясь голосом сквозь общий крик и улюлюканье, сказал Малек. Тебя и твоих людей тут никто не держит, приосанился Наби, вы свободны и можете идти куда хотите, можете бежать, но тем самым вы покажете, как верны были моему отцу на самом деле. Молчи, мальчишка, крикнул Малек, и шум голосов тут же прекратился, маджахеды затихли. Молчи, мальчишка, повторив эти слова, Малек пошел к Наби и Имрану, схватился за нож, что носил за солдатским ремнем советского производства. Ты ничего не знаешь. После смерти моего сына Малика, Захидхан Юсуф застал самым важным человеком в моей жизни, а потому я требую его тело. Требую тела Аллах Дадай Мухтара, отдай мне их, и я уйду. Ах ты зазнавшаяся вошь, протянул сквозь зубы Имран и выхватил кинжал из-за кушака. Ты забыл, где твое место. Тихо, брат, тихо, остановил его Наби. Хватит на сегодня смертей, довольно. Имран сплюнул, вернул кинжал в ножны. Уходи, Малек, покачал головой Наби. Твоя верность нам больше не нужна. Завтра мы идем убивать Шурави, мстить за смерть моего отца. Если у тебя не хватает доблести остаться с нами, уноси свои ноги. Но тел членов моей семьи тебе не видать. Либо ты уйдешь, либо погубишь своих людей, сказал Имран угрожающе, и умрешь сам. Малек огляделся. Остальные маджахеддин, что стояли вокруг, стали напряженными, словно заряженные винтовочные бойки. Они внимательно следили за каждым движением, каждым жестом Малика и его людей, ждали хоть одного повода, чтобы напасть и растерзать их. Малек, с чуть более, чем 10 душами под командой, не мог ничего противопоставить маджахеддин, которых в банде было почти под 200. Не проронив ни слова, Малек обернулся и пошел прочь. Его люди последовали за ним. «Аллах велик!» — воскликнул тут же Имран. «Завтра мы идем лить кровь неверных во имя его. Аллах велик!» — принялись кричать воины, повторяя за Имраном. Наби проводил Малика взглядом. Потом глянул туда, где несколько минут назад стоял переводчик Фазир. Полного мужчины среди маджахеддин уже не было. В небольшой палатке было темно и холодно. Амине бы хотелось обхватить свои плечи, чтобы хоть чуть-чуть согреться, однако она не могла. Руки ей связали веревкой, другой конец которой приладили к длинному железному пруту, забитому в землю. Уже стемнело. Девушке хотелось пить. Она дрожала, наблюдая, как при каждом выдохе изо рта вырывается белое облачко пара. Когда она услышала шаги снаружи, то не обратила на это внимания. Это мог быть ее сторож, а может быть какой-нибудь душман решил отойти по нужде. Когда полный мужчина в маленьких очках заглянул внутрь палатки, ее это удивило. На мгновение они замерли, встретившись взглядами.